Событие 30. Главное правило вечеринки на даче, чтобы дача была не твоя. Лёх, мы тут решили на дачу к тебе поехать на следующие выходные. Поедешь с нами? Дача оказалась новой. Ну, нет, не новой. Так-то старенькая, деревянная. Другая, не та, на которой Ленка стакан разбитый прятала. Та была от МВД, а эта от аппарата Совета Министров. Всё же, если частностями пренебречь, как Макаревич поёт, будет петь, то Аполлонов почти министр. Строение-то дворцом назвать было сложно. Находилось строение под Москвой в посёлке Дачная Поляна. Выражение было такое. «Загнали за Можайск». Это, кажется, Минин и Пожарский поляков загнали за Можайск в своё время. А тут не применить его. Не за Можайском дача, а перед. Не доезжая Можайска. Один чёрт далеко. Километров 100. На машинах послевоенных, что плетутся рысью как-нибудь, это почти 2 часа. 3 раза стояли на железнодорожных переездах. Никаких тебе развязок с мостами и туннелями. Стой перед шлагбаумом и жди, когда поезд проедет. Потом ещё один, потом... Нет, открыли, дали проехать. Когда приехали, у Вовки всё затекло. Он оказался с обеих сторон зажат девчонками и вещами. Одна девчонка всё время вертелась и локтями своими регулярно по ушибленной товарищем Турае руке попадала. Фомин попросил Аркадия Николаевича остановить машину и пересел к окну. Там дверка руку защищала. Но счастье длилось недолго. Пигалица крутиться не перестала и теперь совала голову между Вовкой и спинкой переднего сиденья. Ремней, понятно, ещё не придумали. И вот сунула она голову, чтобы чего-то там на лесной опушке рассмотреть. Аркадий Николаевич дал по тормозам, Емину впереди обнаружив. Бам! Это Вовка голову Елены Аркадьевны к спинке прилично так прижал. Вой сирены, визг, плач. Пришлось снова пересадки устраивать. Теперь мелкую посадили к другой дверке, а на Фомина навалилась Наташа. Своя ноша не тянет? Ну уж не в узкой советской машине. Это первые пару минут приятно тепло девичьего бедра ощущать. Потом теснота начинает раздражать, а тут ещё зеленоглазку сморила, и она вообще всем весом на Вовку навалилась. На плече прикорнула. И это бы всё ерунда, но машины советские для почти 2-метровых арясин так же плохо приспособлены, как и генеральские кровати. Голову приходится к груди прижимать. В целом можно сказать, что были у Фёдора Челенкова и более приятные поездки на дачу. Ниже, когда существенно был. Приехали, выгрузились. И Фомин пошёл осмотреться. Это государственное имущество. Выглядело не как дача в понимании Фёдора. Ни грядок, ни теплиц, даже клумба с цветами и то одна. А нет, вон и 2 маленькие грядочки с засохшими плетями огурцов. Приличный участок в 50, а то и больше соток. Зарос лесом, кустарником и даже лопухами. Никто особенно из него парка не пытался сотворить. Ну, понятно, не своё. Хотя генерал Аполлонов и будет занимать, скорее всего, из года в год именно эту дачу, он всегда помнит, что эта дача не его. Государственно-народная. Щепетильно должен относиться к государственному имуществу. Или наоборот. Ну, нет, Аркадий Николаевич не такой. Специально тут ничего громить не будет. Разве что Ленка опять стакан разобьёт. Выражается это в том, что он ровно ничего не сделает для её улучшения. Не зашурупит председатель спорткомитета сам ни одного шурупа, чтобы укрепить ставень на окне. Дача вся дощатая, с облупленной местами краской. Так не подкрасит. О необходимости любого, даже мельчайшего ремонта сообщит специально обученным людям из администрации дачного товарищества. Будут Аполлоновы лежать в гамаках, гулять к реке, играть в бадминтон и волейбол, если компанию найдут, пить чай на террасе. Или в кино на «Волгу-Волгу» сходят. Контраст с обычными дачами, к которым Челенков привык, где обнажённые по пояс загорелые мужики и их не менее загорелые хозяйки с утра до вечера стоят в позе зю с тяпками, чинят чего-то, поливают эти самые огурчики, как его родители, да как он сам в детстве. Ещё покоробил огромный деревянный забор. Отгородились чиновники от народа. Песенка вспомнилась, напевал сосед как раз по даче Челенковых. «Мы поехали за город». А за городом дожди, а за городом заборы. За заборами вожди. Смешно. И зачем нужны эти 50 соток леса, если он не обихожен? Зарос дикой малиной, крапивой. Толку от этого огромного участка. Как-то уже во времена лихих 90-х Спартак и он вместе с ними. Поехал в Горький, кажется, или... Да неважно. Так вот, в номере гостиницы, где поселили тренеров, на подоконнике лежала забытая предыдущими постояльцами книжка в дешевой обложке. Игра через два дня, на улице слякоть весенняя, промозгло и холодно. Фёдор на утреннюю тренировку не поехал, плохо себя чувствовал, голова раскалывалась. Напился таблеток, отпросился у главного тренера, остался в номере. Полежал, но заснуть не мог. Взял книгу полистать. Это была какая-то антисоветчина. Как раз про то, как вожди жили. Воспоминания Светланы Аллилуевой были, что у брата на даче и конюшня с лошадьми была, и псарня. Шиковал, в общем, Васька. Книга была противной. Автор захлебывался завистью и злобой на вождей СССР. Бог с ним, убогим. Так вот, книгу Фёдор забросил в урну. Но вот сейчас прямо высветились две строчки из нее при виде этого неказистого строения и запущенного участка. Маршал Ахрамеев жил в даче площадью свыше 1000 квадратных метров, а участок при ней был 2,6 гектар. Скромный маршал. Его коллега маршал Соколов имеет дачу 1432 квадратных метра на участке более 5 гектаров. Может и правда даже. Другие уже были времена. Вопрос только есть насущный. Чего делать на этих 5 гектарах? И что делать в доме с площадью в 1500 квадратов? Если ты сюда раз в месяц выбираешься, и это все не твое. Зачем? Эй, зятёк, хорош ворон считать. Обещал шашлыки делать? Начинай. У нищих слуг нет. Вон Ленку три раза до слез довел. Теперь заслуживай прощения. Конечно, Аркадий Николаевич. Лена, будешь помогать шашлычки делать? Я тебя потом новой детской песенке научу. Сначала песню. Хитрая. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-е-е-е. Шашлыки получились на четверочку, даже с минусом. Мангала нет, шампуров нет, древесного угля подготовленного нет. Жидкости для розжига тоже. Пришлось импровизировать. Из клумбы вынул Вовка 6 кирпичей под укоризненные охи Антонины Павловны. «Потом верну и даже сорняки пропалю», – успокоил маму Тоню Фомин. Шампуры уже совсем было хотел из прутиков делать, но тут посланная на разведку в небольшой сарайчик мелкая принесла небольшую бухту столистой проволоки. Нарубил ее Вовка тупым топором, что имелся в хозяйстве. Тупее он от этого уже и не станет. Нет, свое это свое. До такого состояния собственный топор не доведешь. Нажгли с Ленкой углей. Измазали и прожгли ей платье. Хорошо, что взяли с собой дачную одежду. «Володя, я тут забыл тебе сказать, вчера Швейцария отзвонилась. Включили нас в состав команд, приглашенных на Кубок Шпенглера. Повезло». Разрывая зубами ароматные куски мяса, вдруг огорошил Фомина тестюшка. «Там канадская Канада отказалась ехать. Денег не нашли. Будут, кроме нас, ЛТЦ Прага, Оксфордский университет Великобритания и 3 швейцарские команды. Давос этот. Остальные названия не помню. Но из городов Лозанна и Берн». «Точно повезло. И ведь кроме Фомина никто не знает, что еще раз повезет. ЛТЦ приедет в сильно ослабленном составе. Там эта непонятная история с самолетом случится, который 6 опоздунов из ЛТЦ будет везти в Лондон на коммерческие игры. Из Парижа вылетят, а до Лондона не долетят. А минус 6 человек основы – это не хухры-мухры. Пусть это и не первая пятерка, но все одно – 6. При том, что сейчас команды не по 30 человек, а по 15. Только с этого года ИИХФ разрешила иметь в команде 17 человек. «Поборемся, Аркадий Николаевич, не переживайте». Вовка вилкой сгрузил Наташе мясо с очередного прутика.